Уилл сказал: «А это место, где мертвые, это мир вроде здешнего, или моего, или твоего, или какого-нибудь другого? Туда можно попасть с ножом?» Лиру поразила эта мысль. «Ты можешь спросить, — продолжал он, — спроси, где он и как туда попасть?» Она склонилась над альтиометром, потерла глаза и, приблизив лицо к циферблату, быстро заработала пальцами. Ответ был через минуту. «Да, — сказала она, — но это странное место, Уилл. Такое странное. Неужели нам удастся? Неужели мы сможем пройти в страну мертвых? Только в каком виде? Ведь деймоны исчезают, когда мы умираем. Я видела. А наши тела, они лежат в могиле и гниют? Так ведь?» «Значит, должна быть какая-то третья часть, другая». «Знаешь, — взволнованно сказала она, — наверное, это так, потому что я могу думать о своем теле и о своем деймоне. Значит, должна быть еще какая-то часть, которая думает». «Да, это дух». Глаза у Лиры горели. «Может, мы вызволим дух Роджера? Может, удастся его спасти?» «Может быть. Надо попробовать». «Да, так и сделаем, — подхватила она. — Пойдем вместе». «Но если не удастся починить нож, — подумал Уилл, — мы вообще ничего не сможем сделать». Когда в голове прояснилось и живот немного успокоился, Уилл сел поудобнее и окликнул маленьких шпионов. Они были неподалеку и возились с каким-то миниатюрным аппаратом. «Кто вы?» — спросил он. «И на чьей вы стороне?» Мужчина закончил свои манипуляции и закрыл деревянную коробочку, похожую на футляр для скрипки, но длиной с грецкий орех. Первой заговорила женщина. «Мы — Галифспайны. Я — дама Салмакия. А мой спутник — кавалер Тиалис. Мы — шпионы лорда Азриэла». Она стояла на камне в 3-4 шагах от Уилла и Лиры, и луна ярко освещала ее фигуру. Голос ее был тих, но очень внятен, а лицо выражало уверенность. На ней была свободная юбка из какой-то серебристой материи и зеленая блузка без рукавов. А ноги со шпорами босые, как и у мужчины. Он был в одежде такой же расцветки, но с длинными рукавами и в широких брюках, достававших до середины икры. Оба сильные с виду, ловкие, безжалостные и гордые. «Из какого мира вы пришли?» — спросила Лира. «Я никогда не видела таких, как вы». «В нашем мире те же неприятности, что и у вас», — сказал Тиалис. «Мы изгнанники. Наш вождь, лорд Рок, услышал о восстании лорда Азриэла и торжественно пообещал, что мы его поддержим». «А что вы хотели сделать со мной?» «Доставить тебя к отцу», — ответила дама Салмакия. «Лорд Азриэл выслал отряд под командованием короля Огунве, чтобы спасти тебя и мальчика и обоих привести в крепость. Мы здесь для того, чтобы помочь в этом». «Ну а если я не хочу к отцу? Если я ему не верю?» «Мне грустно это слышать», — сказала она. «Но таков наш приказ — доставить вас к нему». Лира не могла сдержаться. Она громко рассмеялась при мысли, что малыши собираются здесь командовать. Но это была ошибка. Внезапно снявшись с места, женщина хищно схватила мышку Пантелеймона и приставила острие шпоры к его ноге. Лира охнула. Это было такое же потрясение, как в Больвангаре, когда его схватили мужчины. Никто не смеет трогать чужого Дэймона. Это преступление против жизни. Но потом она увидела, что Уилл сгреб мужчину правой рукой и, крепко держа за ноги, чтобы он не мог воспользоваться шпорами, поднял над головой. «Снова мы в тупике», — хладнокровно произнесла дама. «Мальчик, поставь кавалера на землю». «Сперва отпустите ее Дэймона», — ответил Уилл. «У меня нет настроения припираться». Лиру обдало холодом. Она видела, что Уилл готов расшибить голову Галифспайна о камень. И оба маленьких тоже это понимали. Салмакия отняла шпору от ноги Пантелеймона. Он сразу вырвался, сделался диким котом, яростно зашипел, вздыбил шерсть и резко взмахнул хвостом. Его оскаленные зубы были в каких-нибудь 10 сантиметрах от лица женщины, но она смотрела на него с полным самообладанием. Через несколько секунд он оставил ее и, обернувшись горностаем, вспрыгнул Лире на грудь. А Уилл аккуратно опустил Тиалиса на камень рядом с его подругой. «Тебе следовало бы проявлять некоторое уважение», — сказал Лире кавалер. «Ты глупый и невоспитанный ребенок, и несколько храбрых мужчин погибли сегодня вечером, чтобы спасти тебя. Так веди себя вежливее». «Да», — смиренно отозвалась она. «Извините, я постараюсь... «Правда?» «А что до тебя?» — продолжал он, повернувшись к Уиллу. Но Уилл не дал ему договорить. «Что до меня? Я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали. Так что и не пробуйте. Уважение должно быть взаимным. А теперь слушайте меня внимательно. Не вы тут распоряжаетесь, а мы. Если хотите остаться и помочь, тогда делайте, как мы говорим». «Иначе отправляйтесь к лорду Азриэлу прямо сейчас и без возражений». Лира видела, что маленькие люди озлоблены, но Тиалис смотрел на руку Уилла, которая лежала на ножнах под поясом, и ясно было, он думает, что пока Уилл с ножом, сила на его стороне. «Значит, они ни в коем случае не должны узнать, что нож сломан». «Хорошо», — сказал кавалер. «Мы будем помогать вам, потому что таков наш приказ. Но вы должны сказать нам, каковы ваши намерения». «Это справедливо», — отозвался Уилл. «Я вам скажу. Когда отдохнем, мы намерены вернуться в мир Лиры и найти нашего друга, медведя. Он недалеко». «Медведя в броне? Очень хорошо», — сказала Салмакия. «Мы видели его в бою и поможем его найти. Но тогда вы должны отправиться с нами к лорду Азриэлу». «Да, ну, конечно. Тогда мы сразу и отправимся», — с самым искренним видом соврала Лира. Пантелеймон немного успокоился и опять стал любопытен. Она позволила ему перебраться к себе на плечо и изменить облик. Он сделался стрекозой, такой же большой, как те две, что носились над камнями во время разговора. «Этот яд», — сказала Лира, повернувшись к Галифспайну. «Ну, в ваших шпорах. Он смертельный? Вы ведь ужалили мою мать, миссис Колтер, верно? Она умрет?» «Это был только легкий укол», — сказал Тиалис. «Полная доза убила бы ее. Да, но эта царапинка сделает ее слабой и сонной на полдня или около того». «И будет причинять невыносимую боль». Но об этом он умолчал. «Мне надо поговорить с Лирой наедине», — сказал Уилл. «Мы отойдем на минутку». «С этим ножом?» — возразил кавалер. «Ты можешь перебраться из одного мира в другой». «Так?» «Вы мне не доверяете?» «Нет». «Ладно, оставлю его здесь. Раз он не у меня, я не смогу им воспользоваться». Уилл отстегнул ножны и положил на камни. Потом они вместе с Лирой отошли и сели так, чтобы видеть Галифспайнов. Тиалис внимательно смотрел на рукоять ножа, но не притрагивался к ней. «Придется потерпеть их пока что», — сказал Уилл. «Когда нож починят, мы уйдем». «Они такие быстрые, Уилл, и ни на что не посмотрят, убьют тебя». «Надеюсь только, что Йорик его починит. Не представлял себе, как мы зависим от этого ножа». «Он починит», — уверенно сказала Лира. Она следила за Пантелеймоном, который носился по воздуху, как другие стрекозы, и хватал на лету мошек. Он не мог отлететь так же далеко, как они, но не уступал им в быстроте и щеголял даже более яркой окраской. Она подняла руку, и он сел на нее, подрагивая длинными прозрачными крылышками. «Думаешь, если мы уснем, они ничего не сделают?» «Да, они свирепые, но, по-моему, честные». Вернулись к большому камню, и Уилл сказал Галифспайнам: «Сейчас лягу спать, тронемся утром». Кавалер ответил коротким кивком, и Уилл, свернувшись калачиком, тут же уснул. Лира села рядом с ним, а Пантелеймон превратился в кота и умастился у нее на коленях. Как хорошо, что она может присмотреть за Уиллом, пока он спит. Он совсем бесстрашный, и она восхищалась им несказанно. Но врать, предавать и обманывать он не умел. А у нее это получалось естественно, как дыхание. Когда она думала об этом, ей становилось тепло, и она чувствовала себя добродетельной, потому что лгала ради Уилла, а никак не ради себя. Она собиралась еще раз посоветоваться с литиометром, но, к великому своему удивлению, почувствовала такую усталость, как будто все эти дни бодрствовала, а не валялась в забытии. Она легла рядом с ним, закрыла глаза и перед тем, как уснуть, сказала себе, что минутку вздремнет.